Глава 50. Я оставил байк у входа в трущобы и отправился к Джонни, но его не застал, а потому пошел в соседнюю лачугу проведать Навина и Диву. Негодующие восклицания Дивы я услышал издалека. «А знаешь, что женщинам тут и посрать спокойно нельзя!» — возмущалась она. «Интересный у вас разговор», — заметил я, подходя к крошечной площадке перед лачугой. «Это вы что, все время, пока меня не было?» «Так сортирную тему и обсуждали?» «Тебе-то откуда знать про здешние сортиры?» — набросилась на меня Дива. «Знаю. Я же здесь жил», — ответил я. «И считаю, что устроено это несправедливо». «Вот и я о том же. Несправедливо это!» — горячо согласилась она и ткнула Навина в грудь. «Представляешь, днем женщине срать не позволено!» Навин и Дидье стояли у входа, а Диву окружали три соседские девочки и Сита, жена Джонни. «Я...» — начал Навин. «Вот если бы тебе запретили срать днем, потому что ты мужчина, и тебя могут увидеть, как бы ты на это отреагировал? Взбесился бы, правда?» «Я...» «А нам не позволяют, потому что мы женщины и должны срать только ночью, в полной темноте. Даже факел или фонарик брать с собой запрещают, чтобы нас никто не увидел». «Я...» «А в темноте нас всякие мерзавцы поджидают, насилуют, нарочно здесь по ночам ошиваются. Им все равно, что кругом дерьмо, им так больше нравится. Я такое терпеть не намерена. Я вчера до темноты ждала, но больше не собираюсь. И вообще, я отсюда сбегу». Навин снова попытался что-то сказать, обреченно закрыл рот и уставился на Дидье. Дидье посмотрел на меня. Я внимательно изучал бамбуковую подпорку. Внезапно из узкого проулка выбежал Джонни, увидел нас и замер, умоляюще выставив вперед ладони. «Джонни, в чем дело?» — спросила Сита. «Я... мне... не сейчас». «Джонни, что случилось?» — вмешался я. Он задрожал, лицо исказилось измученной гримасой. Сита отвела мужа в сторону, потом вернулась и подозвала меня с Навином. Дидье с девочками остались с Дивой. «Что происходит?» — завопила она во весь голос. «Эй, я здесь больше ни минуты не останусь, понятно?» Джонни сидел на пластмассовом стуле и жадно пил холодную воду из бутылки. «Всех убили», — выдохнул он. «Кого?» — спросил Навин. «Отца, ну, то есть Дивы, и всех, кто был в доме, даже садовников и домашних животных. Ужасно». «Когда?» «Только что. Лин, как ей об этом сказать? Я не могу». «Ты точно знаешь?» «Да, конечно. Все только об этом и говорят. И полицейские, и журналисты. Вот-вот в новостях передадут. Может, подождать? Ох, не знаю, что и делать». «Джонни, включи радио», — попросил я. Сита настроила приемник на местную станцию новостей. По радио заговорили о жестоком убийстве Мукеша Девнани и семи его слуг. Домашних животных прирезали. Не пощадили никого. Раз за разом повторялись слова «убийство», «резня». Дивья Девнани, единственная наследница, тоже, возможно, не избежала страшной участи, — говорил диктор. «Нет, нельзя, чтобы она узнала из новостей», — вздохнул я. «Я сам ей скажу», — печально произнес Навин. «Хорошо», — кивнул я. «Так будет лучше. Только не здесь. Спуститесь на берег. Там есть тихое местечко». Мы с Дивой отправились к океану, но, оказавшись среди черных валунов, она захотела вернуться в трущобы, словно чувствуя, что ей предстоит услышать дурные вести. Навин обнял ее за плечи и рассказал о случившемся. Дива вырвалась, пошатнулась, сделала несколько неверных шагов по камням, оскальзываясь босыми ногами. Навин бросился за ней, подхватил под руки. Она упрямо рвалась вперед, подальше от страданий и страхов, будто слепая. Ноги сами несли ее прочь. Как-то раз я уже видел такое во время бунта в тюрьме. Один из заключенных от испуга бился головой о толстую каменную стену, будто надеясь пробить ее насквозь и вырваться на свободу. Разум Дивы отчаянно тщился вернуть безвозвратно утраченный мир. Навин осторожно подвел Диву ко мне, усадил ее на валун. Постепенно она пришла в себя и разразилась безудержными рыданиями. Я оставил ее с Новином и вернулся в трущобы. Сита куда-то пропала, зато у хижины меня дожидались Карла и зодиакальные Джорджи. Я с укором посмотрел на Дидье. Местонахождение дивы следовало держать в секрете. — По-моему, ей сегодня поддержка друзей не помешает, — заявил он. — Мы же все равно здесь заночуем, в этом общественном месте. Карла поздоровалась со мной поцелуем. — Как она? — Ее будто обухом ударило, — вздохнул я. — Но держится. Она сильная. Хорошо, что вы пришли. Она с Новином на берегу. Пусть пока вдвоем побудут. Она очень расстроена. А Новин ее отца знал. — Честь джентльмена не позволяет Дидье в такое время держать что-то в секрете от друзей, — заявил Дидье. — Кроме нас, диву больше некому утешить в ее горе. — А Дидье слишком боится призраков, поэтому один здесь не останется, — добавила Карла. — Каких еще призраков? — Здесь явственно ощущается присутствие сверхъестественных сил, — пояснил Дидье. — Как бы то ни было, я рад, что вы пришли, — сказал я. — Давно я сюда не заглядывала, — Карла оглядела убогие лачуги. — Какие развлечения ждут меня в этот раз? Холера? Тиф? Несколько лет назад, как раз в то время, когда я скрывался в трущобах, началась эпидемия холеры. Карла вызвалась мне помочь, ухаживала за беспомощными больными, разгоняла полчища крыс и мыла полы, покрытые зловонными испражнениями. «Те страшные дни стали для меня самыми счастливыми», — признался я. «И для меня тоже», — ответила Карла. «Хотя, конечно, глупо так говорить. А что здесь эти девчушки делают?» «Наводят порядок в лачуге дивы, чтобы у нее на душе стало спокойнее». «Сейчас по всему городу неупокоенные души мечутся», — вздохнула Карла. «Ужасно все это», — сказал Джордж Скорпион, подходя к нам. «Бедняжка», — добавил Джордж-близнец. «Мы ей люк с Махеши держим. Она всегда может туда вернуться, если захочет». «Вы только никому не проболтайтесь, где мы диву прячем. А тут Джонни и остальным придется худо. Они и так многим рискуют. Договорились?» — Конечно, дружище, — ответил близнец. — Да, конечно, — неуверенно протянул Скорпион. — Если только... — Если только что? — А вдруг меня силой заставят? — Ты о чем? — Ну, побоев я не выдержу. Так что слово сдержу только в том случае, если мне физической расправой угрожать не станут. Я вопросительно взглянул на близнеца, тот пожал плечами. «У Скорпиона правило такое. Между прочим, очень хорошее правило», — добавил Скорпион. «Если бы каждый во всем признавался при малейшей угрозе физической расправы, то необходимость в пытках отпала бы». «И все бы стали доносчиками», — заметила Карла. «Странное у тебя правило, Скорпион». В переулке появился человек с велосипедом, увешанным пакетами. «Ага, вот и припасы!» — вскричал Дидье. Велосипедист сгрузил на землю поролоновый матрас, чемодан, складной карточный столик, 4 складных парусиновых стула и 2 баула со спиртным. Я уставился на выпивку. — Это для дивы, — торопливо объяснил Дидье, пересчитывая бутылки. — Сегодня ей надо напиться до беспамятства. — Тут одной выпивкой не обойдешься. Дива, внезапно выступив из тени, объявила. — Мне надо выпить чего-нибудь покрепче и побольше. Дидье выразительно посмотрел на меня, словно говоря, я ж тебе сказал. — А вы, мои странные новые друзья, — продолжила Дива, запнулась и объяснила. — Старых друзей рядом нет, и вряд ли я с ними еще свяжусь. Так вот, мои новые друзья, вы... Поможете мне напиться до беспамятства? Будете за мной ухаживать, если меня стошнит от выпитого? А потом уложите меня в постель?» Воцарилась долгая пауза. «Конечно!» — воскликнул Дидье. «Подойди, милое дитя, подойди к Дидье, и мы с тобой вместе поплачем в рюмку пьяными слезами, а потом заплюем в фортуне глаза, и море нам станет по колено!» Дива рыдала, вопила и стенала, заламывала руки, причитала, бегала по хижине, путалась в лоскутных одеялах на полу, а потом позвала к себе девчушек и стала с ними танцевать. Когда вопли, виск и хлопанье в ладоши достигли апогея, дива пошатнулась и едва не повалилась на пол, но Новин подхватил ее и отнес на гору одеял. Тонкие руки девушки безвольно мотались, будто сломанные крылья. Она свернулась клубочком и уснула. Дидье, Новин и зодиакальные Джорджи устроились в соседней хижине и стали играть в покер. За ними было больно наблюдать. Скорпион никогда не жульничал, Дидье и Близнец никогда не играли по-честному, а Новин думал только о несчастной красавице, спящей в соседней лачуге. Я заглянул к Диве. Соседские девочки спали рядом с ней. 18-летняя Анжу во сне обняла Диву за плечи. Еще одна девчушка положила руку ей на живот. Три девочки улеглись сбоку, а в ногах устроился чей-то младший брат. Я укоротил фитиль керосиновой лампы, зажег противомоскитную свечу и палочку сандаловых благовоний, пристроил их на металлический шкафчик и осторожно прикрыл за собой фанерную дверь на веревочных петлях. По безмятежно спящим узким тропкам я спустился на черные камни у берега Черного океана под черным небом и прислушался. Здесь дива впервые осознала, что вся ее прошлая жизнь утрачена безвозвратно. Когда-то и я стоял у тюремной стены между вышками охранников, ощущая невероятное спокойствие. Я не испытывал ужаса, потому что знал, если меня пристрелят, то я упаду на свободу. А вот когда я соскользнул с тюремной стены и бросился бежать, спокойствие исчезло. Меня охватил страх. Я в полной мере осознал величину утраты. Дрожь в руках не унималась месяцами. И все же, в отличие от дивы, я стал изгоем по своей воле. Ее утрата была чересчур жестокой. Убили и ее отца, и всех домашних. Такая жестокость может подкосить даже очень сильного духом. Оставалось только надеяться, что у дивы, прячущейся в нищете реального мира, найдутся друзья, которые помогут ей выстоять, особенно тогда, когда она вернется в роскошь мира нереального. Я обернулся на шорох за спиной. На краю каменистого обрыва стояла Карла и махала мне. А прибрежные скалы с грохотом разбилась волна. Валуны засверкали под струями воды. Еще одна волна обвела камни гирляндами пены. По мокрым черным ступеням я начал карабкаться к свету, к любви. Я встал рядом с Карлой на край обрыва, и мы долго смотрели, как океан омывает берега дивиной скорби, а потом вернулись в сонное царство трущоб, полное неразборчивых, тревожных бормотаний и шепотков. Отцы семейств устроились на ночлег у хижин, чтобы родным оставалось больше места внутри. Серебряный лунный свет заливал все мягким сиянием. Дидье, зодиакальные Джорджи, Новин и мы с Карлой сидели в хижине по соседству с лачугой дивы и тихонько переговаривались, чтобы не потревожить покой девушки, для которой родной Бомбей изменился навсегда. Некоторые старые знакомцы станут для нее настоящими друзьями, а многие превратятся в чужих людей, обитателей потустороннего мира знаменитостей и сомнительной славы. Судьба дивы изменилась, и с этим ничего не поделаешь. Новин, уроженец Бомбея, понимал это лучше нас с Карлой, хотя город Семи Островов стал домом даже для нас, вечных изгнанников. Наше бдение затянулось на всю ночь, а потом алый свет восхода разбудил новую изгнанницу, которая упрямо стремилась к спасительному берегу.